каким я, да и, наверное, множество других людей себя считал. Но сил преодолеть отвращение к его лицу, глазам, рассказам у меня не было. Я скрывался от него среди своих. Когда он пробирался по трюму, очевидно, разыскивая меня, я прятался. Во Гвоздине, где нас выгрузили из барж, он куда-то скрылся, я его ни разу там не видел. И в этапе с нами его не было. А все же Корабельников объявился, как нарочно, именно на нашем первом лагпункте. Мы уже работали месяц на разрубке трассы лижневой дороги. Погода испортилась, шли холодные осенние дожди. Мы приходили насквозь мокрые в остатках своей гражданской одежды, не способные удержать немного наше тепло. Жили мы в огромной палатке, безнадежно сырой и грязной. Спали в повалку, прижавшись друг к другу на сплошных нарах, изготовленных из кругляка. Грязь и копоть от костров въелись в наши лица настолько прочно, что мы и не пытались их отмыть. Система старшего лейтенанта залива за один месяц превратила нас в ходячие скелеты, изуродовала обросшее грязной шерстью лица. Когда я увидел Корабельникова у крыльца конторы, я не испугался, что он меня узнает. Это было невозможно. Корабельников был одет в новую лагерную униформу. Что он уже в немалых лагерных чинах, можно было догадаться по дополнительно и тщательно простеганной с двумя боковыми карманами телогрейки, в которую Корабельников засунул большие бледные руки. «Кто это?» — спросил я у одного всезнающего одноэтапника. «Начальник новой подкомандировки. Прибыл к нам по спецснаряду». Подкомандировкой, которую приехал создавать на наш лагпункт Корабельников, оказалась штрафной. В лагере всегда есть специальный штрафной лагпункт. В нашем Усть-Вымлоге штрафным был 9-й. Но кроме этого общелагерного лагпункта, куда посылали заключенных по указанию управления, большим лагпунктом разрешало создавать собственные штрафные командировки, так сказать, местного значения. Залива добился того, чтобы ему разрешили такую командировку сделать. Он тогда был у начальства в фаворе. Корабельникова прислали как специалиста. Он оказался прав. Верная его служба не пропала даром. Штрафная командировка была построена в 10 километрах от лагпункта. Бесконвойные, а затем и конвойные, которые ее строили, шепотом рассказывали про нее страсти. В зоне 2 построенных из мелкотоварника низких барака. Стены не законопачены, нары общие, на окнах решетки, двери всегда на запоре, в бараках параши. Кормят тут же, в бараке, как в тюремной камере. Кормежка штрафная. 300 хлеба, 2 миски баланды в день. Но больше всего поразил строителей командировки карцер. Он был совсем другим, нежели наши обычные карцеры. Это был сруб, сделанный как колодец. Человека туда укладывали связанным, прижав голову к коленям. Двери в карцере не было. Чтобы уложить человека, просто приподнималась круглая крышка, запиравшаяся затем деревянными клиньями. Помещался в этом карцере лишь один человек. А так как в этом страшном сооружении не было никакого отопления, то зимой карцер освобождался очень быстро. Через час-другой наказанный превращался в заледенелый, неразгибаемый труп. Его и хоронили так, согнутым. И могилы для них рыли особые, круглые. В первую зиму самой большой угрозой у начальников было «ты у меня ляжешь в круглую яму». Второй маленький барак на штрафнике был для женщин. Только от них в лагере стали потом известны все подробности деятельности Корабельникова. Только они иногда возвращались со штрафной. Мужчины погибали почти все без исключения. Отправление на командировку к Корабельникову означало верную смерть. Каждая отправка на штрафняк превращалась в дикое, немыслимое зрелище.